Вячеслав Коротин. Попаданец со шпагой. Арена. Кровь на клинке. Дурак ты, Вадик. Мой друг и брат по оружию Витька Маркович смотрел на меня, как на дебила в третьем поколении. Ну, мог себе позволить. Он в свое время угадал с профессией. Да нет, я на свою не жалуюсь. Я делаю то, что люблю, и умею делать хорошо. И профессия у меня одна из самых нужных и важных, по большому счету. Только государство считает несколько иначе. Это почему же? Блин, я ловлю себя на том, что заискивающе заглядываю ему в глаза. Но я ведь и не ждал положительного ответа. Я просто хотел поставить галочку. Вот и попросил. Перед кем отчет о галочках предъявлять? Перед женой? Перед своей совестью? Вать, поверь, дам я тебе эти деньги. Вот честное слово дам. Сделают твоему Тёмке операцию. А дальше? Что дальше? Вот ни хрена ты дальше своего носа не видишь. Сделают ему операцию. Сделают хорошо. Он что, встал и пошел? Ты представляешь, во что тебе реабилитация обойдется? А у тебя квартира не в кредит ли куплена? А ты сколько, извини за совковский вопрос, получаешь? Ну ладно, я тебе на сына дам и своим внукам получить долг завещаю. Но толку-то, а? У тебя-то внуков не будет. И не смотри на меня так. Не будет. Твой сын после самой удачной операции, которую я, конечно, оплачу, мы, братья, больше, чем по крови, я тебе чуть ли не жизнью обязан, не проживет больше месяца. Так? «Так, папаша?» Я сжался и почти физически чувствовал, как по башке бьют дубины Викиных аргументов. «Как будто у меня есть выбор. На органы продаться?» «Ты не психуй. Выбор всегда есть. Типа на органы. И снова дурак. Сейчас время такое, что можно нарубить бабла на самом неожиданном. Это на чем я могу нарубить? Взрывчатку производить? Наркотики? Ты об этом?» Да пошел ты, ненормальный, со своими поползновениями. Вспомни, что ты умеешь делать хорошо, а? Ну, химия. Не придуривайся. Неужели кораблики, мои любимые? Но за это фикс два где заплатят. Совсем сдурел? Какие кораблики? Ну ладно, что ты умеешь лучше меня? Ты про женщин? Так, пошел ты нахрен. Разбирайся сам со своими проблемами. Вить, ну извини. Я в самом деле не врубаюсь, что умею лучше тебя. Ну, фехтую лучше, но ведь ты не это. Это, черт побери, именно это, именно этим ты можешь заработать больше, чем весь твой педколлектив. За один бой больше, чем все они вместе взятые за месяц, а? Что-то я не пойму. Да тут и понимать нечего. Гладиаторские бои в натуре. Ставки охренеть не встать. Пару боев, и ты меня можешь деньгами одалживать. Слышь, ты что несешь? Это людей за деньги убивать? Да, солнышко, Витька презрительно прищурился. Да, ты не в сказке живешь и не в союзе социалистических республик. Добро пожаловать в мир волчьих законов. Ты, так твое, хочешь сына спасти? Какого черта кочевряжешься? Химия твоя нахрен никому не упала. А вот на арене можешь порвать сейчас всех и сразу. За деньги, которых ты не видел всю свою жизнь. Ты же мастер. Кто сейчас против тебя может дернуться? Ты обалдел? Ну, я мастер. Но мастеров круче моего только в нашем городе трое. И сравнимых пятеро. Вот уж на их счет можешь не беспокоиться. С ними тебе встретиться не придется. На арене будет предостаточно влюбленных в японский стиль и средневековцев. И откуда у тебя такая уверенность? А самому подумать. Ну кто из мастеров полезет жизнью рисковать? Ромка Заборовский, Владик Поликашин, Колька Дворко. Кто? Они ведь по жизни упакованы так, что ни тебе, ни мне не снилось. Киндаистов боишься? Да никого я не боюсь. И убивать тоже никого не хочу. Что, просто фехтовать нельзя? О чем разговор? Можно. За бесплатно. То есть не совсем. Нужно будет заплатить за аренду, аппараты. Твою мать, ты в каком мире живешь? Ничего тебе тут бесплатно не дадут. Вообще ничего. В общем так, Вадька, вот тебе чек на лечение Тёмки. И вот номер телефона того места, где ты сможешь стать мужчиной, а не тварью дрожащей. Я для тебя сделал, что мог. Решай сам. Конечно, я позвонил. И не только позвонил, еще и поехал по предложенному адресу. Жене, естественно, ничего не сказал. С меня взяли расписку об отсутствии претензий в случае моей кончины. К чести организаторов тут же перечислили неплохую сумму насчет моей жены. И проводили в оружейную. Выбор оружия был за мной. Никогда не видел такого многообразия холодника. Но необходимо было сделать правильный выбор. Я совершенно фиолетово отнесся к ударному оружию, с легким презрением прошел мимо восточного и остановился перед набором шпаг и сабель. Конечно, шпага. Прямой клинок и приличных размеров гарда. Будет поединок. А шпага именно оружие поединка. Это узкоспециализированное оружие. Оружие для двоих. Для меня и соперника. Выбрав клинок, подходящий по весу и балансу, я прошел, вернее, меня провели, в коридор ожидания. Пришлось около 40 минут дожидаться своей очереди на бой. Наконец позвали. Распорядитель выпихнул меня на арену, где уже гоголем расхаживал какой-то парень, совершенно российской внешности, но при этом интенсивно пытавшийся из себя корчить восточного воина. По команде мы заняли исходные позиции, прозвучал гонг. Я не поверил своим глазам, когда соперник с воплем ринулся вперед и попытался своим клинком цапнуть мои ноги. Я элементарно парировал это двумя шагами назад и тут же показал нахалу, что могу контратаковать. Тот ушел от демонстрации контратаки и вроде бы остепенился. Но только вроде бы. Непонятно над кем одержанные победы вдохновили его самурайский дух, и он опять перешел на атаку. Сталь катаной свистела в сантиметрах от моего туловища, и я понял, что долго играть дистанции не получится. Арена не бесконечная. Мне надоело разыгрывать из себя мать Терезу. В конце концов, парень знал, на что шел, и убил бы меня, не задумываясь. Он вызывающе помахивал своей катаной и ждал моей атаки. Ага. Сейчас все брошу и полезу напрямик. Прямо под твой удар. Но несколько показов, чтобы отыграть пространство, пришлось сделать. Соперник отступил, но было видно, что снова планирует атаковать. Хотя терпеливый, сука, сам не лезет. А сымитируем КМ атаку. На! На! Парень отпрыгнул, и было видно, что он слегка озадачен. Успел гаденыш увидеть, как кончик моего клинка сплясал в нескольких сантиметрах от его глаз. Такое впечатляет. Наверное, занервничал, раз начал делать глупости, стал атаковать сам. Явно ему хотелось поскорее развязаться с нервным напряжением, которое я ему обеспечил. Катана дважды просвистела возле моего живота, но вечно такое хамство продолжаться не могло. Я понял, что если не убью сам, то убьют меня. Мало того, что умирать просто не хотелось, но быть убитым таким, мягко говоря, недалеким фехтуном было еще и унизительно. В общем, проткнул ему горло на противоходе, даже не поцарапавшись. Просто получилось в горло, специально не выцеливал. Могло быть и в глаз, и под ключицу. Так попало. Трудно описать ощущение, когда твой клинок входит в живую плоть. Да лучше и не надо. И выражение лица, когда он еще только начал понимать, что сейчас умрет. И не только понимать. Видеть хлещущую из горла кровь и чувствовать, как из него уходит жизнь. И я на это смотрел. А публика орала и аплодировала. Я убил в первый раз. Это было непросто. Но в тот момент мне казалось, что если бы сейчас на арене появилась бы даже одна из женщин, восторженно ликовавших по поводу хлещущей из того кендаиста крови, то я запросто распорол бы ее шпагой со значительно меньшими угрызениями совести, чем испытывал сейчас. Суки, ненавижу. В общем, с арены я прямиком отправился в сортир. Сблевать не получилось, хотя ком в горле стоял, и желудок неоднократно делал заявление о необходимости освободиться от содержимого. Наверное, с полчаса пришлось простоять в душе, чтобы смыть с себя запах горячей крови. Ее давно уже не было на мне. Не было на самом деле и того запаха. Но я продолжал упорно тереть себя мочалкой. Был уверен, что больше никогда не ступлю на песок этой арены. Никакие силы не заставят меня снова убивать ради потехи толпы. Ошибался. Во-первых, содержимое конверта, полученного за этот бой, равнялось моей годовой зарплате на две ставки. Единовременные стартовые, гробовые, которые получила моя жена, тоже были немалой суммой. В общем, через неделю я снова позвонил и сказал, что согласен повторить. Можете считать меня мерзавцем и нелюдем, но сначала сами побывайте в моей шкуре и получите такое предложение. Хотя вы правы, дурак я и сволочь. И самооправдание по поводу того, что я выхожу на бой не с обычными людьми, а с теми, кто сам готов убивать за деньги, это достаточно наивная отмазка. Так я стал Шуриком. Распорядитель придумал мне такую кличку для арены. Не какой-нибудь там Терминатор или Черный Ворон, как было у большинства моих визави. Я выходил в очках. Единственный из всех. И имя трогательного и смешного героя Александра Демьяненко смотрелось на арене оригинально. И первое время провоцировало зрителей делать ставки против смешного очкарика. Даже не интересовался, что это были за ставки, в смысле, сколько было в деньгах. Но выход на бои для зрителей стоил от $1000. Моя квартира была взята в кредит за 7. Зрители были обязаны появляться только в масках, которые им выдавали. Да фиг его знает, где и в какой момент выдавали. И подозреваю, что среди этих самых зрителей было немало тех, кто, пуская слезу, вещает с экранов телевизора о справедливости и гуманизме. Потом было еще четверо на протяжении месяца. Сначала дуболом с кавалерийским палашом. Пацанам нравятся большие штуковины. Потом еще один самурай с катаной, парень с секирой и казак с шашкой. Вот последнего было жалко по-настоящему. Он явно немало времени посвятил овладению этим красивым оружием. Театральному овладению. Клинок очень красиво выписывал восьмерки и круги передо мной. Но немного спокойствия и выдержки. Протыкается такой смерч на раз. Действительно не хотелось его убивать. Никак не хотелось. И парень-то совсем молодой. Пришлось напрячься и умудриться всадить ему шпагу в предплечье. Получилось очень удачно. Между костями у самого локтя. Трудно представить его боль, но сознание он потерял. Тянул я бой долго и был уверен, что зрители позволят ему жить. Черта с два. Не для того они отстегивали такие бабки, чтоб смотреть на легкие раны. «Убей! Убей!» — неслось со всех сторон. Убил. Пока тот не пришел в себя. Ну и все. Хватит об этом. Изначально боялся одной проблемы — как объяснить Ленке, откуда взялись и продолжают браться деньги. Но все разрулилось само собой. Достаточно быстро удалось найти клинику в Германии, где обещали и сделать операцию, и провести реабилитацию. Поэтому она вместе с сыном уже месяц была там, и еще 2 месяца их возвращения можно было не ждать. Чек, выписанный Витькой, моя супруга видела сама, а истинной стоимости всего не знала. Поэтому я спокойно переводил деньги непосредственно в клинику и уже после второго боя выплатил все, что требовалось за полный курс. Нас выпускали к арене, когда заканчивался предыдущий бой. И я несколько раз мог видеть, как за ноги утаскивают проигравшего и как ликует и гордо расхаживает по утоптанному песку победитель. И в последний раз я заметил, что победитель не особо горд. И он со шпагой. «Серега, Горский, какого черта он тут делает?» Идиотский вопрос самому себе, а то я не видел, что он тут делает. Он меня, естественно, не заметил, а вечером я позвонил старому другу и предложил встретиться за пивком. Сергей не особенно изменился, только в его истинно-черных когда-то волосах было огромное для 30-летнего мужчины количество седины. И в глазах этого некогда веселого и искрометного парня явно просвечивали боль и тоска. Пристроились в парке, в кафе под открытым небом, благо погода позволяла. Заказали пиво с сухариками, после банальных «Как дела? Нормально, а ты как?» Разговорились, повспоминали нашу спортивную молодость, обменялись несколькими анекдотами, но некоторая натянутость чувствовалась. Я никак не мог начать разговор о том, о чем собирался, а Сергей не мог понять, чего это меня вдруг на общение потянуло. Годами встречались только на могиле тренера. «Слушай, Серега, мне надоело выискивать повод перейти к основному вопросу. Ты давно на боях?» Собеседник удивленно вскинул на меня глаза и стал усиленно пытаться изображать на лице нечто, по его мнению, являющееся удивлением и возмущением. «Брось, я тебя там видел. И не думай, что собираюсь вести с тобой душеспасительные беседы. Сам в крови по уши. 5 поединков. А у тебя?» «Да, оглушил я его здорово». Пытаясь собраться с мыслями, Сергей с трудом выдавил из себя: 3. «А ты как там? Ведь это что получается? Мы могли с тобой?» «В том-то и дело, могли. И эти гниды не успокоились бы, пока один из нас не убил бы другого. И теперь нет никакой гарантии, что однажды так не произойдет. Как тебе перспективка? Ведь идея-то на поверхности. Вон как эти шпажисты режут других. Не свести ли их друг с другом в каком-нибудь праздничном поединке? Кого-нибудь еще из наших там видел?» «Никого». «Ну, хоть это хорошо. А как тебя занесло туда?» «Как?» Горский пытливо посмотрел мне в глаза. «Наврать тебе про 2 тузов на мизере или банальщины хватит? Оно тебе надо звездеть. Я же не следователь. Хочешь, могу и свою историю рассказать. И я не об этом. Понятно, что не от хорошей жизни. Но ведь не давал же ты объявления в газеты. Готов биться насмерть за хорошее бабло». «Ах, ты об этом. Витька адресок подсказал. Маркович? Он?» «Ну да». Серегино лицо стало приобретать осмысленное выражение. «Так что и тебе тоже он?» «Ну, скотина, ну, тварь. Мало ему своего бизнеса, так он еще и на вербовке таких, как мы, идиотов подрабатывает». «Почему подрабатывает?» «Насколько я знаю, это его второй бизнес и есть». «Ай да, Витька! Ай да, сукин сын! Ни черта себе он делишки крутит! Брат по оружию, мать-перемать! Значит, мы для него сырье! Дорогостоящая правда! Не так уж и задешево он меня на арену заполучил. Но уж вряд ли сам в накладе остался. Хотя и рисковал». «Серег, все-таки, если не секрет, отчего тебя поперло в эту авантюру?» Я не особо надеялся на искренний ответ, но Сергей после второй кружки был не особо закрыт для общения. Скорее наоборот, ему хотелось хоть кому-то выплеснуть свои эмоции. «Ты помнишь, почему я ушел из фехтования? Пока учился в универе, занимался, учился в аспирантуре, занимался, диссертация, блин, ночевал в лаборатории. И ведь не зря все было, пусть не новый суперэффект, но ведь и не дерьмо в криостате. Шикарные результаты». «Ага. Вот те и нате, хрен в томате. Перестройка, мать ее. Все темы, не имеющие отношения к процветанию народного хозяйства, задробили. А потом? Сам, небось, знаешь, что в нашем институте теперь торговый центр. И кому я нужен?» «Нет, существовал потихоньку, благо семья отсутствует. А тебя-то как угораздило?» Рассказал я ему и свою историю. Помянули матом Витьку и разошлись. Но я уже совершенно окончательно для себя решил, что на арену больше не выйду. Хватит. Дальше уж как-нибудь на зарплату проживу. И вообще, пора расслабиться. Отдохнуть.